Глава 5. Перелетный кот в Австралии. Как стать участником кенгуриных бегов, а также немного о том, чем для коал пахнет родина. В шерстяном кармане было жарко и тесно. Фантика трясло из стороны в сторону, как во время качки на корабле. Кенгуру неслась вперед, высоко подпрыгивая, если встречались особенно большие кочки, и азартно выкрикивала победные лозунги. «Дожили», — пробормотал еле живой от страха Фантик. «Скачем в кенгуру». И в этот момент на полном ходу вывалился из кармана. Как вы помните, мы оставили кота гордо восседающим на окне гостиницы где-то в североамериканской Аризоне. Как же он очутился в Австралии, да еще и поучаствовал в забеге кенгуру? Конечно, благодаря неуемному любопытству и самоуверенности. После того, как Фантик выбрался через окно в индейскую резервацию, а из машины, наконец, вычистили весь красный песок, сын хозяйки стал тщательнее следить за неспокойным попутчиком. На обратном пути кот попытался еще раз совершить побег из машины проверенным способом, но обнаружил, что окно заблокировано. Сын хозяйки уговорил всех еще на одно путешествие — в солнечную Австралию. И Фантик не собирался просидеть всю эту поездку в заперти. Кроме того, он ужасно устал от девочки, которую на этот раз взяли с собой. Она беспрерывно болтала, лезла к коту с поцелуями, привязывала ему дурацкие бантики. «Уж лучше бы снова поехали с Жужиком», — мрачно размышлял кот, сдирая с головы очередной бантик. «Права была моя матушка. Все познается в сравнении». Перелет в Австралию был долгим, и на этот раз Фантик летел как законопослушный пассажир, с билетом и оформленными справками. Конечно, путешествовать на самолете удобнее, чем самому махать лапами, но кот все чаще думал, что лететь в одиночку за ласточками было не так уж плохо, особенно когда вспоминал унизительный поход к ветеринару перед полетом. Кстати, оказавшись в Австралии, Фантик попытался взлететь снова, но без ласточек ничего не получилось, поэтому сбежать по воздуху тоже не вышло. И Фантик решился на отчаянный поступок. Когда машина притормозила у национального парка Кокоду, и сын хозяйки открыл дверь, чтобы выйти, кот мгновенно выскочил следом и помчался прямо в зеленые заросли. Вслед ему неслось отчаянная хозяйкина, огорченная девочкина и изумленная сына хозяйки «Фантик!». Фантик не очень хорошо продумал, что будет делать, поэтому, убежав на безопасное расстояние, присел отдышаться и осмотреться. Все вокруг было таким зеленым и ярким, что Фантику даже захотелось прикрыть глаза. Он понюхал воздух в надежде найти запах, который откроет для него тайны Австралии. Но запахов оказалось слишком много. И были они связаны с теми, кто обитал в этих местах. Фантик прислушался. Вокруг что-то топало, ползало, плескалось, скакало, взлетало и приземлялось. И тут кое-что приземлилось прямо рядом с ним. Большой белый попугай уселся на ветку прямо над Фантиком и, склонив желтый хохолок на бок, принялся разглядывать необычного посетителя заповедника. «Так-так-так, кто тут у нас?» — спросил он, раскачиваясь из стороны в сторону. «Кот», — с достоинством ответил Фантик. «Ясно», — сказал попугай и зевнул, вытянув лапку и крыло. «Доставлен в качестве экспоната для постоянного проживания или так, в гости?» «В гости». Допрос Фантику надоел, но хотелось выяснить у местного что-нибудь полезное. «Что рекомендуете посмотреть?» «Наскальные рисунки. Водопад Джим-Джим, две реки». Явно скучая, попугай почесал голову когтистой лапой, да так и замер, услышав вдалеке птичью ссору. Он собрался немедленно лететь туда, но все же вспомнил о гостеприимстве и вернулся, чтобы предупредить гостя. «Берегись крокодилов, они не очень любят туристов». Фантик кивнул. Зубастые бревна в воде хорошо запомнились ему еще в Африке. Он принюхался и решил двигаться от реки, чтобы точно с ними не столкнуться. Фантик шел и шел по бесконечной зеленой траве, а когда поднял глаза, прямо перед ним зависла в воздухе толстая черно-оранжевая лента с пронзительно острым взглядом. Конечно, Фантик видел змей и в Африке, но издалека, а это было на расстоянии вытянутой лапы. Змея хотела что-то сказать, но, увидев раздвоенный язык, Фантик так испугался, что помчался прочь. Он бежал и бежал, пока не уткнулся во что-то напоминающее дерево, проворно вскарабкался и юркнул в большой карман. Кенгуру, а это была именно мама кенгуру. Если вы бежите в Австралии, куда глаза глядят, будьте уверены, что рано или поздно врежетесь в кенгуру. Даже не заметила, что в карман, предназначенный для детенышей, влез посторонний. В этот день кенгуру затеяли гонки и как раз готовились к старту. Зрители поддерживали участников. Попугай с желтым хохолком снова был тут как тут, делая вид, что его совершенно не интересует происходящее. Но одним глазом внимательно следил за бегунами-прыгунами. Вот так Фантик и оказался участником кенгуриных гонок, а потом, как вы уже знаете, вывалился из кармана. Потрепанный жизнью Фантик поплелся к ближайшим деревьям. Он вдруг почувствовал, что очень устал и что ему грустно. Фантик подошел к ближайшему дереву, чтобы посидеть на нем и подумать хорошенько о своей жизни, но обнаружил, что ствол дерева широченный, во много раз больше самого Фантика. Дерево было похоже на гигантскую бутылку, и чтобы добраться до веток, пришлось бы вскарабкаться очень высоко. «Не пойдет», — рассердился Фантик. «Что такое? Даже на дереве погрустить не дают». Среди веток мелькнул знакомый желтый хохолок. «Все хотят погрустить, сидя на баобабе, но не всем это дано». Глубокомысленно изрек попугай и снова скрылся в листьях. Фантик только махнул лапой и побрел дальше, спускаясь все ниже и ниже, туда, где виднелся целый лес. «Уж там-то должно отыскаться хоть одно нормальное дерево, на котором может посидеть приличный кот». Но, приблизившись к деревьям, Фантик почувствовал сильный, очень мятный запах, который немедленно пробрался в нос и начал щекотать его изнутри. Кот чихнул 100 раз подряд. А на 101-й чих эвкалиптовые деревья ожили, оказавшиеся частью стволов серые фигурки зашевелились. Со всех сторон на Фантика уставились сонные черные глазки. «Привет», — сказала Каала, на голове и шее которой сидели 2 зевающих детеныша. «Хочешь спать?» Фантик задумался. Еще несколько минут назад он мечтал вздремнуть на дереве, но в одиночестве. Коты не очень-то любят спать в компании незнакомцев. «Залезай на дерево, поспи», — предложила еще одна Каала, даже не открывая глаз. «Здесь места нет», — поспешно возразила другая, крепко обнимая ствол эвкалипта. «Я и не претендую», — возмутился кот. «Здесь дышать невозможно». «Прекрасный аромат», — лениво возразила Каала, от удовольствия прикрывая глаза. «Пахнет родиной». «Замечательно», — поддержала другая, сладко растягиваясь на ветке. «Чудесно», — промычала третья, зевая так широко, что Фантик тоже поневоле зевнул, но потом сердито встряхнулся и пошел прочь от сонного эвкалипта каалового леса. Разноцветные птицы порхали вокруг, окликая друг друга. То тут, то там из зарослей высовывались уши, хвосты, лапы, копыта, усы. Все дышало, бурлило, пело, цвело. Но Фантик не чувствовал себя частью общего праздника жизни, хотя сам не понимал, почему. Все здесь было иным, но ведь и в других местах, где довелось побывать коту, тоже было непривычно. Почему же именно здесь, в яркой солнечной Австралии, ему так сильно взгрустнулось? Фантик уселся посреди травы и почувствовал, как подозрительно щиплет в глазах. «Наверное, из-за этих мятных деревьев», — подумал кот и на всякий случай закрыл мордочку лапами. Пролетающий мимо попугай на несколько секунд завис над рыжим котом. «Эй, кот!» — окликнул он отчаявшегося Фантика. «Там люди шумят. Не тебя ищут?» Фантик оглянулся и увидел вдалеке несколько человек. Первой бежала девочка. «Фантик! Фантик! Котик!» — громко звала она. Всю дорогу Фантик мечтал только о том, чтобы оказаться от девочки как можно дальше. Но теперь что-то в нем встрепенулось. Сердце отозвалось на родное имя, и кот тоже рванул ей навстречу, а добежав, вскарабкался на руки и уткнулся в плечо. Подоспевшая хозяйка радостно запричитала. «Фантик, миленький, куда же ты опять сбежал?» «Да, драма», — пробормотал попугай и тут же забыл обо всех этих событиях, заметив спешащего куда-то вомбата. Куда? Это попугаю и предстояло выяснить. Вечером все сидели у водопада Джим-Джим. Кота для надежности отправили в переноску. Через сеточку Фантик грустно смотрел на бурный поток воды. Хозяйка тоже выглядела задумчивой. «Красиво, да?» — шепнула она коту. «И все-таки хочется домой». Уши у Фантика вздрогнули. И сердце тоже. «Домой», — повторил он мысленно и почувствовал, как тепло и спокойно стало на душе, словно открыл утром глаза и сладко потягиваешься после долгих приятных снов. И тут Фантик наконец понял, в чем было дело. Он скучал. Хорошо бы сейчас пробежаться по серым ступенькам, ткнуться носом в дверь и занять место на кухонной табуретке в ожидании ужина. Брызги водопада отражали небо, и красные капли заката срывались вниз, а потом взмывали вверх. Австралия больше не казалась Фантику ни скучной, ни грустной. Вот в красно-розовое небо поднялась стая птиц и приветливо взмахнула крыльями. Вдалеке дружелюбно шумели эвкалипты, а коалы на них спали так уютно, как можно спать только дома, в родном и любимом месте. Фантик закрыл глаза и замурчал. Как хорошо быть котом-путешественником, и как хорошо знать, что скоро будешь дома.